Несколько дней после этого разговора прошли незаметно. Эллу я почти не видела, ее полностью поглотили восстановившиеся отношения с мужем. Я этому ужасно радовалась и старалась помочь, как могла. К примеру, отвозила Генриетту в школу и забирала ее оттуда. Элла не замечала ничего происходящего в доме. Даже того, что вернулась Мария Гавриловна и приступила к выполнению своих обязанностей. «Что с Женей?» — спросила я ее. «Она пришла в себя», — ответила домоправительница лаконично. Я молчала, не осмеливаясь уточнять. «Она поправится», — сказала Мария Гавриловна, и я впервые увидела, как она плачет, одновременно радостными и злыми слезами. «Слава Богу!» — сказала я. Она молча кивнула головой и промокнула глаза платком. «Если бы не этот подонок...» «Его больше нет!» — перебила я. «Не будем об этом!» «Хорошо!» — согласилась Мария Гавриловна. Аккуратно, чтобы не размазать тушь, вытерла глаза. Бросила короткий взгляд в зеркало. «А у нас...» «Что нового?» — спросила она неуверенно. Все же она была наемным работником, обязанным соблюдать дистанцию. Но я поняла, что двигало ею не любопытство, а хорошее, искреннее чувство благодарности к Максу. «У нас все просто отлично», — ответила я. Мария Гавриловна улыбнулась бледной улыбкой. Я заметила, что Элла Сергеевна не отходит от Максима Леонидовича. — Да, — подтвердила я с энтузиазмом, — у них намечается второй медовый месяц. — Слава Богу! — повторила домоправительница вслед за мной. — Элла Сергеевна сейчас не вникает в хозяйство, это понятно. — Вы уж возьмите на себя все, — договорила я. — Само собой, — ответила домоправительница. Ее лицо обрело привычное, деловитое и корректное выражение. Минуту. Она смотрела на меня озабоченным взглядом, потом решилась и спросила, а больше никаких новостей? «Самоубийство», — ответила я одним словом, понимая, о чем она спрашивает. Марать очистившийся воздух дома именем Стефана мне не хотелось. Домоправительница слегка поджала тонкие губы. Выражение ее лица не изменилось, только в глазах мелькнуло мстительное удовлетворение. «Я рада», — коротко сказала она. И, не дожидаясь ответа, пошла прочь по коридору. Я проводила ее взглядом. Что ж, проницательного человека трудно обмануть. Саша появился у нас только через неделю. Как я поняла, Семен Петрович раскопал нужные сведения, и сведения эти никакого удовлетворения Саши не принесли. Его лицо осунулось, глаза запали в темные ямы, выкопанные бессонницей. «Бедные мужчины», — подумала я, — «рабы своего ущемленного самолюбия». «Как дела?» — спросила я весело. Мы расположились в зимнем саду, служившем в доме гостиной. Элла сидела возле изголовья больного Макса. Генриетта делала уроки, Мария Гавриловна руководила хозяйством. Все в доме пришло в состояние непрерывного счастья, и атмосфера, еще недавно бывшая удушливой и непригодной для дыхания, наполнилась сплошным озоном. Саша сел в кресло, осмотрелся кругом, точно был здесь впервые, протянул руку и оборвал листки растения, стоявшего рядом. «Понятно», — резюмировала я. «Я просто не знаю, что тебе сказать», — ответил Саша больным голосом. Я с сочувствием посмотрела на него. «Ты ее нашел?» «Нашел», — ответил Саша без всяких эмоций. «Где она?» Он посмотрел на меня. «Она в Канаде», — ответил он спокойно. «В Канаде?» — удивилась я. «А что она там делает?» «Она на каком-то творческом конгрессе театроведов уже полтора месяца. Вернется назад в Саратов только через две недели», — Я немного помолчала. Может, это только слух, что она в Канаде? Предложила я бальзам для Сашиных душевных ран, а на самом деле она в Москве. Саша досадливо отмахнулся от моего неуклюжего утешения. Не считай меня идиотом. Конечно, я все проверил. Например, он надулся. Например, проверил визу, билет, регистрацию, факт прибытия. Он сделал паузу. Даже позвонил в Канаду, сознался он. Зачем? Удивилась я. Не знаю, мне все время казалось, что ответ где-то рядом, что я иду по следу, только чуть-чуть отклонился в сторону, и я позвонил в гостиницу, в которой она живет. — Кстати, она Инна или Инга? — перебила я. — Инна, — ответил он угрюмо. — И она действительно живет в этой канадской гостинице? — Ровно полтора месяца. — Уверен? — Я говорил с руководителем нашей делегации. Саша сделал паузу. — И с ней тоже. — С Инной? — изумилась я. — Ну, ты даешь, упорный, прям как бультерьер. И что она тебе сказала? — Она сказала, что я ненормальный, — ответил Саша несчастным голосом. — Она плохо тебя знает, — заступилась я. Саша сорвался с места и обошел гостиную кругом. Остановился у стеклянной стены, сунул руки в карманы и уставился на улицу. Я просто болен. — сказал он, не глядя на меня, — я с ума сойду, если не раскопаю эту историю. Я же знаю, что ответ совсем рядом, в миллиметре. — Успокойся, — начала я. Он повернул голову и посмотрел на меня, как на ненормальную. — О чем ты говоришь? Как я могу успокоиться? Мне стало стыдно. — Саш, я просто не знаю, как тебе помочь. — Мне не нужна помощь. — сказал он отрывисто. — Это плохо, — заметила я философски. — Может быть. Он еще раз обошел комнату и сел напротив меня. — Ладно, — начал Саша, делая над собой героическое усилие, — оставим это пока. — Оставим, — согласилась я охотно. Может, у него действительно само собой переболит, и он забудет эту историю? — Ой, не рассчитывай, — предупредил меня внутренний голос. Я вздохнула. Да, нужно быть реалисткой. Рано или поздно он до всего докопается. И что тогда будет? Не знаю. — У вас как дела? — спросил Саша. — У нас все хорошо, — ответила я, радуясь, что могу сообщить приятные вести. Элла с Максимом наконец-то выяснили отношения. — И? — спросил Саша. — Все хорошо. — повторила я с чувством. — Все очень хорошо. Минуту он смотрел на меня, затем его губы дрогнули и расплылись в слабой, нерешительной улыбке. — Я рад, — сказал он просто. — Макс это заслужил. — Они оба это заслужили, — поправила я. Саша пожал плечами. — Я Эллу почти не знаю, — сказал он, словно извиняясь. — Вполне возможно, что она хороший человек. «Она хороший человек», — ответила я твердо. Саша, не отрываясь, смотрел на меня. Слабая улыбка не сходила с его губ. «Ты верный друг», — сказал он одобрительно. «Я насупилась, стараюсь». «Да тут старайся, не старайся, ничего не выйдет. Или есть у человека такая способность, или ее нет. Третьего не дано». «Ты максималист», — укорила я. — Я друг Максима, — подтвердил он, неуловимо скаламбурив. Я не нашлась, что сказать. Саша хлопнул себя по коленям. — Ладно, мне пора. — Привет всем передай. Он поднялся с кресла и подошел к лестнице, у верхней ступени задержался и спросил. — Ты пока никуда не уезжаешь? — Скорее всего, нет, — ответила я. — Что? Он пожал плечами. — Ничего, просто спрашиваю. Похватился, отвесил мне галантный, иронический поклон и заявил: «Было бы жаль больше тебя не увидеть, прекрасная Анна». Я задумчиво почесала нос. «Наверное, в школе ты дергал за косички тех девчонок, которые тебе нравились», — предположила я. «Ваша проницательность просто безгранична». — заявил он в том же неприятном ироническом тоне, особенно если учесть, что в школе я ни разу не влюблялся. — Значит, за косички ты никого не дергал? — уточнила я. Саша приподнял бровь. — Не дергал, — признался он. Подумал и рассмеялся. — Чему смеемся? — поинтересовалась я. — Просто подумал. Как ты поступала с мальчиками, которые тебе нравились? — И как же? — Думаю, ты их защищала, — ответил он серьезно. Я пожала плечами, очень проницательно, особенно если учесть, что в школе я ни разу не влюблялась. — 1-1, — заявил Саша, не отрывая от меня сумрачного взгляда. — Принято. Он отвесил мне еще один прощальный поклон. — До свидания, прекрасная Анна. Прошу, не исчезай бесследно. Это зависит от того, насколько ты исчезнешь сам, — ответила я с подтекстом, ставшим привычным в наших диалогах. Он усмехнулся. — Ненадолго, — пообещал он мягко, — дождись меня. — Ладно, ладно. Он посмотрел на меня загадочным взглядом и побежал вниз по ступенькам, а я уселась на диван и взяла в руки детектив Агаты Кристи. «Ну, вот все и устроилось», — подумала я рассеянно. «Все счастливы, все довольны. Даже Марийка. Марийку мне удалось пристроить в дом к Саше. Нужно сказать, что оба они яростно сопротивлялись, но вмешательство Макса, как обычно, положило конец недоразумениям. Марийка была принята на работу с испытательным сроком в 2 месяца. Этот компромисс Сашу слегка успокоил. Интересно, что бы он сказал, узнав, что сам принят Марийкой с испытательным сроком в 1 месяц? «Поработай 1 месяц», — убеждала я Марийку. «Если тебе не понравится, уйдешь». «Куда?» — спрашивала Марийка со слезами на глазах. «Я тебя к себе заберу», — ответила я решительно. «Куплю квартиру и заберу». «Правда?» Она обрадовалась так искренне, что я была тронута. «Правда. Нужно продержаться какое-то время. У меня своей квартиры пока нет, но скоро будет». «И ты меня заберешь?» — уточнила Марийка. «Заберу», — пообещала я. «Потерпи 1 месяц». Марийка задумалась. «Ну, месяц-то я потерплю». «Вот и славно», — обрадовалась я. «Саша не кусается». «Все равно боюсь», — пожаловалась она. «Чего, глупая?» «Он мне 400 баксов платит. Ну и радуйся. Вежливый такой». «Прекрасно! И на «вы» со мной разговаривает», — закончила Марийка перечислять хозяйские недостатки. «Ну?» — спросила я укоризненно. «И чем ты недовольна?» Марийка поковыряла пальцем сиденье стула. «Как-то все подозрительно хорошо». Я расхохоталась и отправилась по своим делам.